Край, том 8, глава 1. Город лабиринта постепенно продолжал меняться. Архитектура некоторых зданий во внешнем круге в какой-то момент преобразилась. Посреди города появлялись новые строения, принадлежащих расе Акири. И с каждым днем таких зданий становилось все больше. Конфликты с новичками начали происходить практически сразу с открытием порталов. Старшим и опытным именованным откровенно не нравилась наглость и напористость, свойственная большей части демонов, а количество последних продолжало неуклонно расти. По своей численности они уже обогнали самую распространенную расу лабиринта, людей, и продолжали волнами появляться дальше. Начальные порталы оказались практически оккупированы ими, а высокий уровень взаимодействия друг с другом делали Акири еще более опасными противниками для групп любой слаженности. Многие из старших гильдий, а также советников были сильно обеспокоены происходящим, особенно когда многие отряды независимых новичков стали массово пропадать. Такое нельзя было списать на работу орликинов, так как происходило во всех начальных вратах, а самые настораживающие – представители Акири очень уж быстро начали подниматься в уровнях. Сразу несколько советников в сопровождении сильнейших именованных спустились в порталы для новичков с целью разобраться, что происходит. Сейчас они пытались разобраться в происходящем и найти виновных, пока без особого толку. Неизвестные мгновенно затаились, прекратив нападение. Впрочем, для большинства в лабиринте виновный уже был известен Акири. Напряжение нарастало, грозя вспыхнуть новой войной, на этот раз уже захватывая всех без исключения именованных города. Когда-то очень давно, создатели лабиринта столкнулись с проблемой. Они соприкоснулись с мирами иных планов, и это спровоцировало нападение на их мир. Неизвестно, как им удалось выдержать первый удар, но это случилось. А дальше началось долгое противостояние. Использовав свои выдающиеся познания в магии, они сумели разобраться в природе планарных повелителей и даже вступить в контакт с некоторыми божественными воплощениями. Поняв природу энергии души, они создали лабиринт, который стал огромным самоподдерживающимся конструктом, охраняющим миры своих создателей. И это стало нарушением существующего порядка. Уж очень многие захотели сокрушить лабиринт и сожрать. Столько там силы было заложено. Обычно божества и планарные повелители первое время пытались порознь даже сообща найти и уничтожить лабиринт, без особого толка. Создатели системы спрятали ее в искаженном, экстермерном пространстве, окружив ядро множеством тоннелей и переходов, и это оказалось непреодолимым препятствием. Пару раз хитростью кому-то удавалось ворваться в город, но каждый раз у того получалось улизнуть. Планарным повелителям, жнецам, божественным сущностям было далеко до системы в вопросе поглощения энергии души. Каким-то образом тот даже мог зацикливать время и воспроизводить одно и то же событие сотни раз, пока не добивался полного извлечения энергии и информации. И именно эту способность хотели получить все без исключения божества. Помимо огромного количества энергии жизни, конечно, сказка, приправленная правдой, подумалось мне, стоило только вспомнить рассказ о лабиринте от божественного воплощения. Я сидел на верхнем этаже таверны, вглядываясь в алые небеса обновленного города-лабиринта. Вялые мысли медленно перекатывались подобно пудовым валунам, то и дело возвращаясь к тому, в каком положении мы все здесь оказались. Отчаянно хотелось просто напиться, и лишь понимание, что это ничего не решит, а даже сделает хуже, останавливало меня от этого. Встреча с воплощением божества произошла несколько недель назад. Все это время я много думал над тем, что он сказал. Тот разговор, мне кажется, он врезался мне в память на всю жизнь. Неизвестный вывалил на меня кучу всего, и многое из сказанного переворачивало все мои представления о том, что происходило вокруг. Некоторые его слова подтверждали кое-какие выводы по лабиринту, другие же открывали систему с совершенно нового ракурса, а в некоторые я даже отказывался верить, настолько они были странными. Но если хотя бы часть сказанного им правда, стакан с соком в моей руке лопнул, обдав стеклянным крошевом меня и соседние столики. «Эй, ты что творишь, урод?» — рявкнул на меня какой-то новичок, приближающийся к средним уровням, судя по оружию и броне. Я перевел тяжелый взгляд на столик напротив, где сидели 5 человек, одного из которых я смутно помнил. Кажется, пересекались в 116 портале, но это не точно. Парень же тоже меня помнил и, судя по побледневшему лицу, хорошо знал, кем я являюсь. Он дернул за руку своего приятеля и что-то ему зашипел в ухо. Я же потерял интерес к затихшей компании по соседству и помассировал виски. Как же все стало запутанно и безнадежно. Возвращение домой, если урод прав, оно уже невозможно. И да, в это я готов был поверить. Как еще объяснить то, что в лабиринт попадали люди из разных временных эпох вплоть даже до античности, как это произошло с тем же постригом? Игры со временем, пускай лабиринт мог его зацикливать в тех же землях изменения и подземельях, в полноценное возвращение в прошлое как-то мне не очень верилось, а слова неизвестного легко все объясняли. Мы все лишь тени тех, кем были когда-то, возрожденные по прихоти системы души. С другой стороны, с чего мы вообще взяли, что лабиринту соглашался нас куда-то вернуть? В том, что было написано системой, говорилось лишь о возвышении и не слова о возвращении домой, а сердце, где можно было попросить у лабиринта все что угодно. Это же просто предположение именованных, нигде не было написано, что нас выслушают и тем более исполнит желание. А вот то, что из сердца не вышел ни один именованный за все время, было известно всем. И мужчина полностью подтвердил мои предположения, лабиринт сжирал усилившегося именованного в тот момент, когда он приближался к тому уровню силы, чтобы отбросить ограничения системы. Вот такая ирония. Тысячи, десятки тысяч людей сейчас стремились попасть к сердцу лабиринта, чтобы стать для него просто едой. Тут же вспомнился сон, который я увидел во время инцидента с планарным повелителем в 116 вратах, где передо мной на несколько секунд появилось сердце и смог правильно понять увиденное. Лабиринт, это название теперь звучит, как насмешка, так как все лежит на поверхности. Огромная ловушка для всех именованных, что оказались в нем, и одновременно с этим, защитная формация, не позволяющая пройти через себя сильнейшим сущностям. Самоподдерживающая система, единственным назначением которой была охрана цепочки миров, вокруг которой лабиринт и существовал. Я так и не понял, как это работало, но мужчина с тростью был крайне убедителен. Мой вопрос о том, кто же построил эту систему, остался без ответа. Неизвестный лишь загадочно улыбнулся, когда я предположил, что стражи, создавшие пирамиды, каким-то образом связаны с создателями лабиринта. Поднявшись из-за стола и расплатившись за разбитый стакан и выпивку, я спустился на первый этаж здания, выходя на улицу. Алое небо давило. Пожалуй, сейчас большинство именованных не из числа демонов, предпочитало находиться за пределами города. Даже не представляю, каково было сейчас стражам, вынужденным по нескольку недель находиться на своих постах. Мысли вновь вернулись к словам мужчины в старомодном костюме. Мой, нет, наш дом был уничтожен. Как утверждал тот тип, лабиринт отбирал себе именованных только из таких вот миров, а после отправлял порабощенных людей и не только собирать для себя энергию жизни. Ему она нужна была для поддержания собственного существования в тех же объемах, что и прочим сильнейшим существам Вселенной. По своей сути он ничем не отличался от них, и ему было плевать, откуда его именованные брали энергию жизни, даже в какой-то степени поощрял их в грызне друг с другом, если это не задевало большое количество именованных. Неизвестный человек многое рассказал и показал. Лабиринт медленно умирал. Его создатели по какой-то причине перестали поддерживать его работу. Несмотря на всю совершенность своей конструкции, система медленно умирала, с каждым годом становясь все более нестабильной, и ее окончательная смерть была совсем не за горами. А когда лабиринт почувствует, что его силы, его собранной энергии жизни, будет не хватать, он одним приказом изымет ее из всего, что находится под его управлением, в том числе и из ваших тел. Я хорошо помнил эти слова мужчины, непроизвольно посмотрел на серебристый браслет, висевший на руке. Вот этот подарок нас и убьет, по словам воплощения божества. Сожрет меня, как обед, лишь бы только лабиринт смог просуществовать хотя бы еще мгновение. Верю ли я в его слова? Отчасти. После недавнего вторжения лабиринт действительно выглядит плохо, сбой происходит один за другим, но все равно, как мне кажется, до каких-то серьезных проблем еще очень и очень далеко. То, что нужно уходить из лабиринта, мне известно давно, но вот при этом сжигать за собой все и предавать других именованных, как-то уж очень сомнительно, мягко говоря. И да, воплощение действительно озвучило мне лишь одну просьбу, которую я мог выполнять, а мог и нет. С его слов, конечно, суть же самой просьбы заключалась в том, что меня попросили найти пропавший артефакт, которым управлял шеф, и просто оставить в любых порталах, хоть у самых врат. Ты аномалия, край. С точки зрения лабиринта, твой рост очень странный. И даже больше скажу, он подозрителен. Уверен, что система попробует проверить тебя рано или поздно, а то и отправит прямиком в сердце. В ее нынешнем положении, это вполне логично. Если такое случится, ты всегда можешь позвать меня. Сказав это, он ушел, оставив меня одного, с кучей вопросов в голове и полном смятении. Больше всего меня тогда пришибло, конечно, утверждением, что моего мира, сестры и мамы, всех знакомых, уже очень давно нет в живых. Куда я стремился? Для чего шел вперед? Ради чего все это было? Мысли в голове спутывались и не желали успокаиваться. Проклятие, я даже не помню, как вернулся в лагерь, отвечая не в попад на все вопросы Май, которая, к слову, прекрасно понимала, с кем я встретился, и хорошо помнила, что произошло с шефом. Именно ей я первый рассказал обо всем, что говорил незнакомец, без утайки, понимая, что она тоже имеет право знать. Понятное дело, что она вначале не поверила мне, не захотела, яростно отрицая слова воплощения божества, говоря, что это все ложь. Но голос разума и мои спокойные доводы заставили ее задуматься. Верить незнакомцу нельзя, это очевидно. Слишком уж много там недосказанностей, вероятно, откровенной лжи. Край. Я услышал голос струны, который прозвучал со стороны нашей центральной резиденции, куда я пришел сам того не замечая. Девушка стояла вместе с Мацуной, махая мне рукой. В груди потеплело. Вот оно, раз уж я потерял смысл в возвращении домой, то почему бы не обрести новый? Например, в том, чтобы вытащить из лабиринта всех, кто мне дорог, всех, с кем можно идти рука об руку, гильдию, некоторых отлично именованных, часть членов совета. В одном, черт побери, воплощение божества был прав. Лабиринт – это наша тюрьма, из которой нужно бежать. У меня есть руническая магия и действенный способ путешествий между мирами. Остается только освоить его и избавиться от браслета, так, а уж миров, не задетых влиянием божеств или планарных повелителей во вселенной хватает, воспоминания мага-ловушечника не дадут соврать. Места нам хватит. Привет, я улыбнулся стоящим девушкам. Вы кого тут ждете? Голос Боровым, с улыбкой ответила струна. Пойдешь сегодня на общий сбор? Я мысленно поморщился. Точно, сегодня же гильдийный сбор. Будут в основном обсуждать вопросы новичков. Уж очень там все было плохо сейчас из-за набежавших в город и начальные врата демонов. Сама струна выглядела уже куда лучше, чем это было в самом начале, когда появилась из храма. Она уже не пугалась каждой тени и не боялась любого шороха. Девушка не помнила, что с ней произошло в храме, как и не осталось у нее воспоминаний о последних минутах перед ударом по резиденции, но вот тело все равно реагировало. Хорошо хоть постепенно приходило в норму, хотя общаться с некоторыми именованными ей все еще было тяжело. Я уже хотел было ответить положительно, когда ощути вибрацию браслета. Может, и приду, но вначале нужно заглянуть на совет. Я нахмурился, еще раз перечитывая сообщение. Что-то у них там срочное случилось. Настолько срочное, что добавили приписку всем советникам. Особое внимание. Это впервые за то недолгое время, что я был советником. Даже любопытно стало, что там такого невероятного случилось. Глава 2. На этот раз совет отличался от того, что я привык видеть. Прежде всего тем, что все сидящие там были в мрачном расположении духа. В буквальном смысле над собравшимися ощущалась подавленность и какая-то угрюмость. Даже обычно веселый и эмоциональный постриг молча сидел рядом с тишью, сжимая кулаки. Буря оглядела собравшихся, останавливая на секунду свой взгляд на каждом, словно пытаясь что-то рассмотреть в наших лицах. Я заметил, что дольше всего она смотрела на Раздора, что находился напротив нее. Он выглядел уставшим и потрепанным, словно уже несколько дней не спал. Я также отметил, что на этот раз зал совета посетили почти все советники, в том числе и те, кого я вовсе видел впервые. Одиночки и изгои, что обычно предпочитали игнорировать призывы на сбор, единственным исключением были фанатики. Два представителя сильнейших гильдий фанатиков, с которыми обычно всегда лаялся постриг, отсутствовали, и это никого не удивляло, с учетом того, что они еще никогда на моей памяти не пропускали собрания. Такое ощущение, что их просто не пригласили. И это сильно контрастировало с появлением новых лиц. Прежде всего речь идет о непонятном человеке, что кутался в черный плащ, полностью закрывающий его фигуру. К Кто там скрывался за этой маскировкой, мне разглядеть так и не получилось. Еще один новичок для меня сидел рядом. Совсем еще молодая девушка с короткими волосами, в которых было очень много седых прядей. За ее спиной находился каменный голем, что застыл недвижимой грудой, не двигаясь и не реагируя на происходящее вокруг. Какой-то тип вызывателя. Понятно, почему эта девушка предпочитала действовать в одиночку, с таким-то защитником. То же самое касалось и еще одного именованного, который уже давно состоял в совете, но появлялся тут крайне редко. Сухой старик с посохом, словно бы вырезанным из огромной кости. За его спиной стояли три очень бледных человека, мертвецы, причем высшие. А сам старик являлся одним из сильнейших некромантов города, и самым настоящим изгоем. Уж очень сильно искажалось мышление у таких профессий, даже тем же медиаторам было далеко до некромантов. Сегодня у нас сразу несколько вопросов. Наконец, начало буря, закончив свой осмотр и раздор, я бы хотела сразу перейти к главному вопросу, который находится ближе всего к тебе, как к медиатору. Что происходит с лабиринтом? Каждый день случаются какие-то проблемы, порой самые идиотские, типа отключения канализации во внутреннем круге на несколько часов. Я уже молчу про постоянно отрубающийся интерфейс браслетов, а последние дни и вовсе превратились в череду проблем. Тебе что-то известно об этом? И судя по тому, как все посмотрели на медиатора, это интересовало каждого из присутствующих сейчас на совете. Даже обычно легкомысленно ведущая себя предводительница Орликинов не произнесла ни слова, смотря на раздора. КХМ, что же? Медиатор побарабанил пальцами по столу. Понимаю, что вы ждете от меня каких-то объяснений происходящему или даже слов успокоения, но нет, ничего из этого сказать не могу. Мне также, как и вам, неизвестно, что происходит с лабиринтом, а все общение с ним после отражения вторжения сейчас сводится к выполнению мелких поручений, а также появлению смутных образов, больше похожих на сон мучащегося в бреду человека. Отрывочно и совершенно непонятно. То же самое, только в куда меньших масштабах и у других медиаторов. Лабиринт перестал с нами говорить. Возможно, это временно, а возможно, раздор замолчал, но все его прекрасно поняли. Возможно, что система никогда больше не будет говорить со своими медиаторами, как это было раньше. Ну а предположения, у тебя они есть, или у кого-то из присутствующих? Буря вновь окинула взглядом сидящих за столом. Да что тут думать, раздор поморщился. Несмотря на то, что вторженцы не добрались до внутреннего пояса, они смогли хоть и не намного, но добраться до узловых храмов, тех, что соединены с сердцем. Лабиринт выдержал атаку, но вот насколько хорошо, большой вопрос. Система идет в разнос. У меня есть ощущение, что с каждым днем количество проблем лишь увеличивается, а частота ошибок растет. Давайте называть вещи своими именами, подал голос закутанный в плащ человек. Лабиринт умирает. Эти его слова встретило гробовое молчание. То, о чем думали многие, но не смели говорить из-за боязни обратить на себя внимание системы, неизвестный сказал прямо. И он продолжал говорить своим хрипловатым голосом, нисколько не боясь за собственную жизнь. Если не произойдет чудо, и система не излечит себя, мы все рано или поздно окажемся в ситуации, когда лабиринт станет для нас могилой. Скажу прямо, сейчас надо думать не о наборе энергии жизни или поднятии уровня, а о том, как выбраться из ловушки, которая изначально и была вся эта система. Проще сказать, голос, сидящий рядом со мной на это вроде бы тих, но отлично слышится всем в зале. Способы есть, о них даже кое-что известно, хотя часть уже закрыта лабиринтом. Вот только проблема не в том, чтобы сбежать, а в этом. Она подняла руку с браслетом, демонстрируя его всем. Я мысленно хмыкнул. В чем-то она права. Мне уже удалось частично разобраться в перемещении между мирами, и там не было какого-то невероятно сложного знания. Да, чтобы использовать руническое плетение для создания устойчивого портала хотя бы на минуту, требуется уйма силы, но это был решаемый вопрос, тем же расширением источника. А вот с браслетов все было пока несколько сложнее. Узнал я об этом относительно недавно, когда на днях попытался уже с помощью своих новых знаний углубиться в разбор магических плетений браслета. Там использовались каскадные рунические заклинания какого-то странного, высшего уровня. Я такое видел, только когда бывал во сне яви того невероятного гения, одного из сильнейших руников. Но даже там все было как-то попроще, что ли. На поверхности вроде бы все так обманчиво просто, а заглянешь дальше и мгновенно теряешься. Больше всего это напоминало мне клубок перепутанной полупрозрачной лески размером с голову взрослого человека. Вроде бы распутать можно, но времени на это уйдет просто уйма. А уж сил. Снять же браслет силой пока еще никому не удавалось. Не тем, что давал нам лабиринт. Отрезать руку уже не было смысла. Как правило, мне было сказано еще в первом городе, браслет тут же появлялся на другой руке, ноге и даже шее, которую не особо отрежешь. В общем, я оказался немного неправ в оценке сложности создания порталов и использованной магии в браслете. Первая проблема оказалась несколько проще, чем мне думалось, а вторая встала непреодолимой стеной. «Варианты есть», — тем временем с задумчивостью сказала девочка с големом. «Я уверена, у вас и самих есть какие-то наработки, но обсуждать их сейчас рядом с сердцем, я думаю, будет глупо. Пускай лабиринты штормит, а его внимание сосредоточено полностью на проблемах восстановления после вторжения, лучше не искушать». «Да, ты права», — Буря кивнула. «Давайте поступим следующим образом. Поднимите руки, у кого есть потенциальные способы решения нашей проблемы с браслетами». «Ага, вижу 4 руки, добавляю сюда еще и мою. Давайте сосредоточимся на том, чтобы решить этот вопрос. Время у нас хоть и не так много, но есть. Предлагаю встретиться на нейтральной территории. Думаю, 90 врата из внутреннего круга вполне подойдут. Обсудим это там». Послышались соглашающиеся голоса. А я же несколько секунд размышлял на тему того, чтобы присоединиться к ним, но решил пока повременить. Осторожность не повредит, да и не думаю, что среди этих 5 найдется мастер рунической магии. Я даже начертил на столе простейший символ, напитав его магией, и ничего. Никто не отреагировал, даже не посмотрел на стол, что говорило о том, что они просто не видят руны. Жаль. Значит, пока займусь собственными изысканиями, а с Бурей можно связаться и позже. Погодите, но, если снять браслет, мы же потеряем наши силы, разве нет? Сказал это обычно молчаливый мужчина с аккуратной бородкой и простым мечом на поясе. Нет, сами навыки осознаны нами и освоены с помощью сна яви. Тела уже улучшены, и их сил никто уж не заберет, подал голос Раздор. Как и артефакты, кстати. А вот дальнейшее наше усиление будет уже остановлено. Придется самим разбираться в магии и том, как стать сильнее. Не будет работать шепот, поддержка лабиринта, его усиление от титулов приближенные и тому подобное. Тишина опустилась на зал, я с некоторым удивлением наблюдал за реакцией советников. Большая часть явно была не в восторге от услышанного, уж очень привыкли они к собственной силе. Буря хмыкнула, явно понимая причины тишины, и продолжила. «Ладно, с этим пока понятно. Те, у кого еще нет мыслей на этот счет, прошу как следует все обдумать позже, в спокойной обстановке. Нам сейчас важны любые варианты, и не надо на меня так смотреть. То, что вы за несколько сотен лет не смогли разобраться, не значит, что решения не существует в принципе». Советница на это лишь пожала плечами, поворачивая ко мне голову, и вдруг с улыбкой подмигнула, сбив с толку. «Что за?» А Буря же продолжала. «Второй вопрос, по значимости ничуть не меньший, чем первый, Акири. Первые их группы уже появились в средних вратах. Они очень быстро растут в уровнях, сильные и ничуть не уступают нам в хитрости и уме. А судя по тому, как много их сейчас прибывает в город, уже через полгода они станут самой многочисленной расой лабиринта. Разве ж это проблема?» Вновь подала голос Наэт. «Когда здесь сидели только представители моей расы, и что? Теперь люди стали самым многочисленным народом лабиринта, а им на смену придут Акири. Тем более, что демоны вам ничем не уступают, а кое-где даже и превосходят. Проблема в том, что они уничтожают группы наших новичков, людей, на это или других рас, неважно. Такие потери у нас были только при вторжении и войне гильдий. Думаете, люди действовали во время своего появления здесь как-то иначе? Мою первую гильдию вырезали как раз вы, люди», обычно бесстрастное лицо Наэт вдруг исказило ярость, многие от неожиданности даже вздрогнули. «Отправляйте своих сильных именованных в слабые порталы, попытайтесь защитить младших, но начало конца уже положено. С другой стороны, после того, что мы сегодня уже обсудили и происходящим с лабиринтом, не все ли равно? Предлагаю сосредоточиться на том, что действительно важно. А акириане станут настоящей проблемой еще не скоро, поверь тому, кто прожил на пару тысяч лет больше твоего». Завязался спор. В основном пытались разобраться, что делать с новой наглой расой, Я же старался не влезать в это обсуждение, обдумывая все, что сегодня услышал по поводу проблем с лабиринтом. Выходило, что мои предположения подтверждались, и другие также легко заметили происходящее с системой. Даже обычно не интересующиеся ничем советники-изгои вылезли из своих нор и приняли участие в общем сборе. Это о многом говорило. Предстояло очень много работы. Если у советников их идеи сработают, я выдохну и займусь исключительно порталами, а также развитием собственной силы. Но пока этого не случилось, нужно вплотную заняться браслетом. Благо я уверен, что это возможно. Весь вопрос только во времени. Если на этом все, то позвольте откланяться. Со своего места встал человек в плаще, я все еще не мог разглядеть, что там под ним, из-за клубившейся тьмы. Мне плевать на Акири. Сейчас куда важнее другое, надеюсь, все находящиеся здесь это понимают. А я повторю, лабиринт умирает. У нас есть выбор, сложить лапки и умереть вместе с ним, либо попытаться выбраться из ловушки. Расставьте уже приоритеты правильно, советники вы или где. Я увидел, как вспыхнула буря, а некоторые из сидящих с ней, в том числе и постриг, сжали руки, но странный мужчина даже и не думал останавливаться. Он повернулся к раздору и добавил уже персонально ему: «А ты лучше скажи им, что начнет происходить, когда у лабиринта перестанет хватать энергии жизни, все к этому и идет». «В каком смысле?» «Раздор», — буря перевела взгляд на медиатора, когда поняла, что уходящий прочь человек в плаще и не думает реагировать. «Хмм, я пока все еще не уверен, но такое ощущение, что по какой-то причине лабиринт быстро теряет энергию жизни», — ответил после некоторой паузы глава штандартов. «Не хотел этого говорить, пока не удостоверюсь, но раз уж даже холод заметил, то, скорее всего, так и есть. И если так, то стоит ждать остановок даже в работе порталов». Это был тяжелый совет. Большая часть советников не испытывала иллюзий насчет сердца лабиринта и того, что там происходит. Да, надеялись на лучшие, но все прекрасно понимали. А сейчас же, новости о потенциальном вызове от системы прозвучали особенно угрожающе. Я вернулся в главную резиденцию под вечер изрядно вымотанный, как физически, так и духовно. Мое решение о создании чего-то вроде учебника по начальной рунике для именованных оказалось верным. Подойдя к столу в своей комнате, я вытащил небольшую книгу, скорее брошюру, с практически полностью заполненными страницами. Я старался заниматься написанием руководства между сеансами работы с портальной магией и практикой рунической магии, когда тело и разум требовали отдыха после напряженной практики. Ну и во время недолгого отдыха в порталах, когда мы с группой вставали на привал. До завершения учебника оставалось написать лишь пару параграфов, но уже и без того книга могла научить даже воина базовым глифам и некоторым элементарным плетениям. То, что нужно для начального этапа. Оставалось создать копии для гильдии. Первым делом передать Струне, Задире и Чернышу, у них самый высокий магический талант у нас. Есть еще Хвоя, но я не знаю шрифта Брайля, и уж точно не представляю, как написать им книгу, придется учить ее самому. Выдохнул. Осталось только дописать. Да, думаю, можно заняться этим прямо сейчас. Сегодняшний совет многое расставил на свои места. То, что я чувствовал все это время, непонятная тревога и беспокойство, обрело смысл. Система лабиринта действительно медленно останавливала свой бег. До полной остановки еще очень далеко, возможно, даже не один год. Это я хорошо ощущал, но вот то, что с каждым днем будет становиться все хуже, полностью уверен. И чем дольше мы тут сидим, тем будет хуже. В дверь постучали, отвлекая меня от невеселых мыслей. «Открыто!» — крикнул я, убирая книгу обратно в стол. «Сегодня же допишу и размножу». Гал вернулся с рейда, внутрь зашла Струна. «Ты, вроде бы», — спрашивал его. «Да, нужно поговорить. И желательно, чтобы там была ты, Черныш и Боров. Ну плюс все его заместители». «А, да, Тиш уже пришла?» «Нет, все еще не возвращалась. Это настолько срочно, что не может подождать до завтра». Гал уставший и злой, как черт. «Нет, не может. Если сможем пригласить Мацуну, то будет совсем отлично», — сказал я, выходя вместе с девушкой в коридор. «Ну, это-то как раз будет просто, она была в резиденции. А что случилось-то такого? Намекни хоть, будем думать, как выжить». Глава 3. Это был сложный разговор. Пускай все уже давно поняли, что с лабиринтом происходит что-то не то из-за постоянных сбоев в работе браслета, но одно дело подозревать и другое дело знать. Впрочем, тот же Боров тут же подтвердил слова раздора насчет молчания лабиринта. Правда, он сам считал, что причина в продолжающемся восстановлении внешнего пояса. Уж очень много там работы сейчас шло. Как и у советников, сильнейшие члены клана Голомало что могли предложить в вопросе освобождения от наших оков. Слишком уж крепко нас всех держал лабиринт. Я, конечно, понимал, что ждать ничего не стоит, но результат общения все равно обескуражил. Даже Боров, далеко не самый слабый медиатор города, оказался в тупике. Что уж говорить про остальных. Что же, оставалось надеяться на идеи поднявших сегодня руки советников. И, конечно, моих изысканий в рунической магии. О последнем я только намекнул и заодно попросил Гала выделить мне струну и еще парочку сильных магов, именованных из тех, что были посмекалистее. Передам им свою написанную книжку по рунике, посмотрим, как быстро они ее освоят. С Хвоей и Задирой займусь лично уже завтра, когда отправимся в портал. Как бы не хотел я подольше оставаться в городе, нужно было заниматься и охотой тоже. Пускай я и понимал, что с лабиринтом что-то не так, его задания продолжали висеть, требуя исполнения. К тому же для тех приближенных, кто только получил свой статус, лабиринт постоянно требовал поддерживать его. Иными словами, я должен был чуть ли не постоянно возвращаться во врата. Это не хорошо и не плохо, просто как факт. Занятно, что советники с высокими рангами могли месяцами сидеть в городе, чем раньше и пользовались. Собственно, именно поэтому они и почти все поголовно были главами гильдий. Управлять сообществом, не отвлекаясь на рейды, очень удобно. Про встречу с божественным воплощением, наш разговор и его предложение я продолжал молчать. Ни к чему пока об этом знать никому, кроме меня и Май. Мало того, что могут и не поверить, так еще и станут подозревать в предательстве. А я на их месте именно об этом бы первым делом и подумал. Итак, позволь резюмировать, хмуро сказал Гал, осматривая всех собравшихся в его кабинете и останавливая взгляд на мне. Лабиринт медленно, но верно сходит с ума, и до момента, как все пойдет в разнос, остается не так много времени. Нам всем нужно придумать, как выбраться из его лап, покинуть систему, иначе что? Как минимум, на лабиринт будут продолжаться нападения, и совсем не факт, что в этот раз ему удастся пережить такое, подал голос Трек, неожиданно для всех разразившийся длинной речью. Стрелок все еще выглядел плохо. Пускай вышел из храма он куда раньше той же струны или первого советника, но вот состояние его было в разы хуже. Ему даже говорить было иногда тяжело, что уже говорить про охоту. Да и к тому же, оглянись вокруг, Гал, продолжил он, где мы, по-твоему, находимся? Что, если защита вокруг города пропадет из-за сбоя хотя бы на секунду? Этот странный красный мир убьет нас в считанные секунды. Я бы не был так уверен, Трек. Это мир Акири, погасший легендариум. Ага, который, по их словам, стал непригоден к жизни еще несколько сотен лет назад. Если мы вообще там, давай не будем предполагать, советники и край правы, нужно искать выход отсюда. Тем более, судя по тому количеству Акири, что появляется сейчас, мы становимся таким же прошлым для системы, как и Наэт. Отчетливое фырканье Мацуны прозвучало в тишине очень отчетливо. Хорошо, согласен, со вздохом ответил Гал. Если представится возможность, попробуем рискнуть. Но, как я понимаю, ни у кого из вас все равно нет нормального плана или варианта, как выбраться из лабиринта. Ну, это не совсем так, сказал я в ответ, ощущая, как на мне скрещиваются удивленные взгляды всех присутствующих. Моя группа в полном составе вернулась в 17 портал. На этот раз было решено отправиться в самую дальнюю часть врат, доступную нам, к одному из разрушенных местных городов, расположенных прямо в горах. В гильдии я нашел пару сильных именованных, что в прошлом участвовали в рейдах на 17 портал, и смог выяснить несколько интересных мест, прежде всего интересных мне. И тут я имею в виду, конечно, руническую магию. Как и в большинстве других порталов, руника в том или ином виде встречалась и здесь, но именно в том месте, на которое мне указали, находилась странная башня, заблокированная непонятными силами. А на входе этой башни висел странный магический знак. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это какой-то защитный глиф. Подобные башни мне встречались еще в мире болот, рядом с тем же логовом вампира, и еще тогда я хотел использовать свои силы, чтобы проникнуть внутрь подобного строения. Тем более мне, кровь из носу, нужно увеличить свое понимание руники, чтобы разобраться с браслетом лабиринта и рукотворным порталом-переходом. Я уже долгое время корпел, что над первым, что над вторым. И если, Как и говорил, с порталами было уже кое-что понятно, то вот как подойти к этому чертовому браслету, у меня не было ни малейшего понятия. Те две книги по продвинутой рунике были мной изучены и особого понимания так и не добавили. Пускай даже внутри башни не найдется ничего похожего на книги по рунической магии, мне были интересны скорее сами рунические плетения. Думал даже еще раз спуститься в те же 23 врата, где находилась раньше тюрьма какого-то божества и где мы уничтожили фанатиков и захватили Кряка, но отказался от этого решения. Те плетения были мало того, что сложными, так еще и предназначались скорее для ограждения и удержания конкретной божественной сущности. Не уверен, что сейчас имеет смысл отвлекаться на них. Хотя, как вариант, можно в будущем и рассмотреть, если уж совсем не получится ничего найти. К тому же, как оказалось, рядом с поселением, где находилась башня, не раз видели медленно левитирующую перевернутую пирамиду. Это впервые на моей памяти, когда судно стражей встречалось вне земли изменения или подземелья. Я думаю, стоит попытаться найти судно и проверить его. Занятным оказались настройки группы, с которыми пришлось разбираться по ходу. Раньше я заглядывал в этот раздел, но ничего интересного там не видел, кроме детальной информации по разделению опыта. Сейчас же, с увеличением количества заработанной кармы, добавились настройки по распределению добычи. Я мог поставить так, что все контейнеры и выпалываемые навыки шли только мне, с возможностью позже распределения между участниками группы. Теперь стало понятно, каким образом в 45 вратах мифический контейнер оказался в добыче Гла. У того просто стояли соответствующие настройки. Тогда это мне не показалось странным, но выдала система лидеру рейда контейнера, и ладно, меня больше беспокоила конспирация. Сейчас же дела обстояли иначе. Саму настройку я, кстати, трогать не стал. Группа только собрана, и лучше не заниматься подобным. Авторитета у меня среди новеньких ребят не так много. Ну и еще одним важным моментом, про который я не забывал, было продолжение развития себя, как именованного. Да, если мы сможем выбраться из лабиринта, то потеряем часть возможностей, даруемых нам системой, но те же навыки и характеристики останутся при нас. Так что поднятие уровней становилось еще более актуальным, и уж тем более получение артефактов. А вот добраться до нужного нам города оказалось несколько сложнее, чем мне думалось изначально. Да что это за заросли такие? Вопль гвоздодера вернул меня в реальность. Сколько мы уже их рубим? Третий день, четвертый, не ори, голос Славы был куда спокойнее и тише. Или сюда сбегутся твари со всех окрестностей. Мало тебе было в прошлый раз? Прошлый раз, это когда гвоздодер слишком громко разговаривал в одной из изучаемых нами пещер и спровоцировал атаку стаи плотоядных крыс. Все бы ничего, но тварей оказалось так много, что нам пришлось тогда спешно убираться подальше, попутно матеря гвоздодера. Да, один заряд моего метателя мог уничтожить наглых тварей, как и любой огненный шар хвои, но в условиях тесных пещер делать это было крайне плохой идеей. Пришлось ограничиваться самыми простыми способностями и полагаться на невероятную скорость Май. Благо девушка с момента, как я последний раз ее видел, стала еще сильнее и быстрее. Хотя, казалось бы, куда уж больше. Да ладно тебе, сейчас все по-другому, между тем ответил Славу гвоздодер, но голос все-таки понизил. Отчасти я мог его понять, несмотря на то, что мы находились сейчас в горах, местная растительность была настолько буйной, что продвигаться через лес было тем еще испытанием. Для наших воинов прежде всего, так как они шли впереди и расчищали путь с помощью своих мечей. Я посмотрел наверх, где из-за плотного лесного полога на нас выглядывало яркое солнце и кусочки пронзительного голубого неба. Свет падал яркими росчерками, словно бы силой прорубаясь сквозь всю эту мешанину листьев и создавая впечатление солнечного дождя. Красивое зрелище. Не помню, чтобы видел подобное когда-то в родном мире, хотя был частым гостем в лесах. Если бы не сырость, что царствовала здесь, внизу, я бы сказал, что это идеальное место для отдыха. Краем глаза заметил, что идущая в середине нашего строя задира пытается на ходу исполнить базовое руническое плетение, помогающее в развитии источника. Она каждый раз использовала любую выдавшуюся свободную минуту, чтобы хотя бы немного попрактиковаться в рунике. В этом смысле даже трудолюбивой хвои было очень далеко до нашего лекаря. Задиру просто очаровала руническая магия. Пожалуй, сейчас ее можно было легко назвать лучшей среди всех, кто начал изучать рунику. И могу с уверенностью сказать, что в плане таланта она была на голову выше меня, настолько быстро осваивала все, что я ей показывал. Сейчас она скорее упиралась в ограничения источника, чем в объем знаний. «Лидер, а можно анекдот?» — вдруг заявил Гвоздодер, остановившись. «Нет», — даже не задумываясь ответил ему, заметив облегчение на лицах задира и хвои, да и Май дернула бровью, явно одобряя мой ответ. «Когда встанем на привал, тогда и трави, а сейчас займись делом. Жаль», — вспомнился отличный. «Мы же уже почти пришли, не переживай», — успокоил его, прислушиваясь к ощущению от картографии. «Но рассказать-то хочется сейчас или забуду». Я на это лишь хмыкнул, кивком показывая, чтобы наш хохмач продолжил двигаться дальше. Как оказалось, Гвоздодер не только большой любитель поговорить, но и потравить анекдоты. Жаль только, у него не было даже небольшого таланта рассказчика, а все известные анекдоты оказались сплошь пошлыми и раздражающе глупыми. Слушать их было ни разу не весело, особенно нашим девушкам. «Лидер, впереди что-то виднеется», — подал голос забравшийся вперед Слав. «Кажется, это тот самый город». Мы поспешили вперед. Деревья расступились внезапно и совершенно неожиданно, словно бы кто-то не позволял им расти дальше. Не было даже кустарников и молодой поросли. А впереди действительно показался город. Он находился в километре от нас, чуть ниже, в небольшой лощине, благодаря чему нам открывался отличный вид на разрушенное поселение. Оно пострадало куда меньше, чем мы привыкли обычно видеть в этих вратах. Центральная часть города отлично сохранилась, особенно все, что окружало высокую, в несколько этажей башню. Меня не обманули, это действительно была магическая башня, очень похожая на то, что я уже видел в мире болот. «Шеф, смотри», — Гвоздодер вскинул руку, указывая куда-то влево, я же непроизвольно поморщился. После своего знакомства с предводителем мирных такое обращение вызывало слишком много ассоциаций. И судя по тому, как также поморщилась Май, не только у меня одного. Наш воин прекрасно знал об этом, я уже много раз просил его не называть меня так, но старые привычки тяжело вытравить, вот временами и вырывалось у него. Переведя взгляд в сторону, куда показывал воин, я замер, вглядываясь, а затем мысленным приказом отправил наблюдателя еще выше, поднимая его над кронами деревьев, и, наконец, сумел рассмотреть, что там увидел глазастый воин. На самой окраине города я увидел медленно ползущее тело змеи, огромное, кое-как умещающееся на улицах, но при этом каким-то образом не причиняющее вреда всем этим зданиям и сооружениям. Да, они были потрепаны и выглядели плохо, но умудрялись все так же стоять, не обращая никакого внимания на медленно ползущую мимо них тварь. «Что-то не припомню таких монстров в файле от гильдии», — тихо прокомментировал я увиденное. «Значит, это редкий монстр», — тут же подал голос Слав. «Временами они появляются во вратах, сильно портя охоту. Непростые тварюги, часто сопоставимые по силе с элитой. А что по уровню? Не выше того, что может обитать в подобных порталах. В нашем случае он должен быть не больше 40-го уровня». Я тут же вспомнил планарного паука, весело появившегося в начальном портале, будучи выходцем из среднего. Этот монстр может оказаться таким же, и слова Славы меня нисколько не успокоили. С другой же стороны, не зря же мы сюда шли несколько дней, уходить, так и не взглянув на башню, будет глупо. Особенно когда в группе есть два именованных высокого уровня и полноценный советник с двумя уникальными артефактами. Еще немного колебался, наблюдая за монстром и лишь убедившись, что змея уползает куда-то прочь от города, скомандовал: «Идем в поселение. Вести себя тихо, не наглеть, использовать только самые тихие способности. Судя по тому, куда движется тварь, она уходит из города. Сталкиваться с ней мне не хочется, так что идем скрытно». «Это понятно, Гвоздодер, тебя это особенно касается». «Да понятно все, Ша, лидер», — ответил он, в последний момент умудрившись вспомнить мою просьбу и поправиться. «Хорошо, если так, двигаемся к центральной башне. Это наша цель», — я кивнул, вытаскивая опустошитель, мой уникальный метатель. «Приятно, когда ни выстрел не тратит конское количество денег, но то, что самих выстрелов всего три, все несколько портит. Понятное дело, что уникальный метатель достаточно быстро восстанавливается, но в условиях боя это не сильно поможет. На этот случай у меня в кольце припрятанный обычный метатель с зарядами. Мне хотелось верить, что загадочная огромная змея сожрала всех местных монстров и тем самым очистила город от прочих опасностей, но уже через полчаса, Когда мы с осторожностью приблизились к внешним полуразрушенным постройкам, стало понятно, что надеялся зря. Наблюдатель выхватил своим взглядом движение на улицах. Местные твари, поняв, что главный хищник покинул город, повылазили из своих нор, и было их тут немало. «Вот же черти», – прошептал гвоздодер, когда мы остановились рядом с разрушенной кирпичной стеной, выглядывая из-за нее и оценивая улицу, что заполнилось снующими туда-сюда существами. Больше всего местные монстры походили на эдаких больших страусов, только с огромной пастью, в которой виднелись изогнутые зубы. Хищные, нелетающие птицы. Чем они тут питаются? Это уже тихо спросила задира, осторожно выглядывая. Друг другом и местными плотоядными крысами, полагаю, ответил ей Слав и посмотрел на меня. Пройти незаметно через них не получится. Это только кажется, что они курицы-переростки. Нюх у этих тварей отличный. Я и сам знал это, благо как раз страусы были занесены в гильдийный файл. Там даже описывались их повадки и слабости. И я точно знал, что эти монстры жили очень большими стаями. Пройти через них будет той еще задачей. Придется немного поохотиться с ловушками, наконец ответил я, мысленно вздохнув. Хоть и долго, но зато куда надежнее, чем лезть через всю стаю, пытаясь укрыться от их нюха и надеясь, что все обойдется. В таких ситуациях лучше не торопиться. Глава 4. Охота у нас получилась отличная. Местные страусы-переростки оказались на удивление глупыми тварями, и вся опасность заключалась лишь в их невероятном нюхе, ну и высокой скорости. Обе этих сильных стороны не сыграли никакой роли, когда монстры столкнулись с моими ловушками. Получилось устроить даже локальное истребление всех пернатых, что обитали в городе. Май, как самая быстрая и ловкая среди всех нас, провоцировала небольшую стаю монстров, а затем заводила их прямиком на мои ловушки. Попытка выцепить тварей с помощью выстрелов арбалета ни к чему не привела. На это реагировал только тот страус, которого атаковали, но вот мозгов с первого выстрела обнаружить обидчика или хотя бы направление, откуда по нему стреляли, у него не хватало. Так что пришлось остановиться именно на тактике живца. Единственным минусом которой оказался шум. Стая хищных птиц поднимала такой суматошный гвалт, увидев Май, что первое время у меня была мысль, что на него сбегутся все морфы города. Но нет, слухом страусов также обделили. А змея уползла так далеко, что суматоха небольших столкновений не докатывалась до нее. Главное, не использовать что-то сильнее разрывных и взрывных болтов. Так и пошла наша размеренная охота на тупых пернатых. Стоит, правда, сказать, что это не было таким уж безопасным и легким делом, как показалось в начале. Нет-нет, а кто-то из монстров переживал взрыв ловушки, бросаясь дальше, бывало, даже и пара страусов-переростков умудрялась вырваться живыми. В этом случае все заканчивали клинки наших воинов. Хвоя предпочитала не вмешиваться. Так или иначе, но птиц в городе оказалось настолько много, что зачистка его центрального района затянулась почти на трое суток. Вечером в город возвращалась змея, и нам каждый раз приходилось свернуть охоту до следующего дня, пока колоссальный монстр не покинет свою лёжку. Благо хищные страусы каждый раз словно бы чувствовали приближение огромной опасности и в один момент скрывались в своих гнездах-убежищах, расположенных внутри полуразрушенных домов. Но, так или иначе, со своей задачей мы справились и на третий день вплотную подошли к высокой башне, не опасаясь, что стая монстров ударит нам в спину. О том, чтобы уничтожить всех тварей в городе, не могло быть и речи, но популяцию этих страусов мы знатно уменьшили. Отдельно стоит сказать, что если энергия души делилась на всю группу и я не сказать, чтобы много заработал, то вот с опытом и заданиями лабиринта все проходило совсем иначе. Я и раньше понимал, насколько же выгодно для зарабатывания уровней работать в группе, то сейчас стало очевидно. Главное, чтобы лабиринт засчитывал твой вклад в уничтожение монстров. Убийство существ с маркером морф. Прогресс с 200 из 200, выполнено. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером морф. Прогресс 394 из 500, в процессе. Плюс 6000. Защита союзника 200 из 200, выполнено. Добавлено новое дополнительное задание. Защита союзника 21 из 500, в процессе. Плюс 6000. Прогресс уровня 41-192 из 56-200. Энергия жизни плюс 33-871. Общее уничтожение морфов. Общее количество энергии жизни 187-099. Я хмыкнул, вглядываясь в логи браслета. Лучшая моя охота за последние полгода и, самое важное, спокойная. Тьфу-тьфу, не тебе планарных монстров, воплощений богов или эмиссаров. Орликинов нет, а над нашими головами не крутятся пирамиды. Впору подумать, что вступление в совет выполнило, наконец, пожелание лабиринта и тот от меня отстал, перестал посылать из одного испытания в другое. Хах, еще раз взглянув в логи, не смог удержаться от смешка. Даже как-то не верится, что я наконец-то добил задание с уничтожением 200 морфов. Оно висело на мне чуть ли не с первого открытого портала, которое лабиринт еще пафосно называл сердцем. Помню, это чуть ли не самая простая ветка заданий, которую все именованные выполняют быстрее всего. Ну как выполняют? Добираются до таких цифр, что закончить поручение становится крайне трудно. Слышал я о значении в 10 и 20 тысяч уничтоженных морфов. Решить такое даже члену совета непросто. И понятное дело, сложность тут не в силе монстров. Сегодняшнее утро встретило нас ярким солнцем, поднимавшимся над горами и разгоняя туманную дымку, все еще стелющуюся в низинах. Пожалуй, все в отряде, кроме Хвои, не горели желанием возвращаться в город лабиринта с момента, как небо над ним изменилось. Этот красный свет раздражал и нервировал. И не только нас. То же самое касалось на этой обезьян. Те и вовсе утверждали, что чувствуют сильное давление странного неба, и это настораживало. Скоро змей вновь отправится на охоту, или куда он там каждый день выползает, и мы отправимся к видневшейся в нескольких десятках метрах от нас башне. Вчера я так и не успел нормально взглянуть на вход в башню, уж очень время поджимало, но зато сегодня у меня будет весь день в распоряжении. С нынешними силами я уверен, что смогу взломать вход в такую башню, ну, или сделать это за пару-тройку дней. Помимо знаний в рунической магии, меня интересовал еще один момент – схожесть конструкций подобных башен от мира к миру, что нам были доступны. Судя по тому, что было указано в информационном файле гильдии, подобные магические башни, запечатанные неизвестной силой, часто встречались в порталах. Конечно, не так, как это было с теми же пирамида стражей, но все равно. Ну что, он еще не уполз. Рядом со мной появилась Хвоя в своей неизменной повязке блинкере. Мы ведь полезем к тому странному строению, что ощущается, как столб из рунических плетений. Да, именно ради этого мы и пришли в этот город, хочу взглянуть на него поближе, ответил ей. Я так и поняла, а что со зверем? Это точно элита, попытаемся убить его, не раньше, чем проверим башню и найдем упавшую пирамиду. Это я уже решил давно. Не хочу, чтобы тварь повредила первую. Змея может дать легендарный артефакт или способности. И упускать такую возможность было бы глупо, особенно когда само столкновение можно будет провести на наших условиях. Наконец, я увидел огромную серую тень, что движется мимо нас, по своему обычному маршруту. Неторопливо и грациозно змей уползал прочь. Наблюдатель, зависший над нашим укрытием на высоте в полсотни метров, отлично демонстрировал габариты чудовища. И что тогда, что сейчас они поражали? Это же средний портал и местный элитный монстр. С такой добычей в теории может и выпасть какой-то мифик. Чем черт не шутит? Я бы очень хотел на это надеяться. Повернулся к отряду. Гвоздодер, матерясь едва слышно сквозь зубы, собирал свои немногочисленные пожитки, а если говорить откровенно, то просто закидывал все без разбору в пространственное кольцо. Как обычно, проспал до самого последнего. Слав и Задира уже готовы, собраны и стоят рядом. Май сидит в медитации в дальнем углу помещения, где мы расположились на ночь, но я уверен, что достаточно слова, как она откроет глаза и будет готова двинуться в путь. Ну давайте глянем, что там за башня такая и что из себя представляет, хмыкнул я, махая рукой, отдавая приказ выдвигаться. А смысл? Подал голос неугомонный гвоздодер, выходя вперед вместе со Славом, как и положено воину переднего края. Эти башенки не открываются, а если их пытались вскрыть силой, то все внутри тут же превращалось в пыль. Их невозможно открыть. Я на это лишь усмехнулся, но комментировать не стал. Надо бы им тоже позже передать мою книгу по введению в рунику. Мало ли, вон, Май вроде бы неплохо осваивается. Ей далеко до Хвои, да и до той же Задиры, но то, что боец ближнего боя может изучить рунические плетения и даже использовать их в бою, это крайне интересно и перспективно. До самой башни мы дошли без каких-либо проблем. Как уже говорил, Располагалась она совсем рядом от нашего укрытия, а все птицы в ближайших окрестностях были нами либо уничтожены, либо выкинуты прочь. Тупые создания все-таки начали понимать, что находиться в центральном районе городка им совсем не безопасно. Так-так, как и в мире бесконечных болот, лягухой старшего вампира со своими мертвецами, здесь была похожая история с башней. Даже глиф, защищающий вход и запирающий его от непрошенных гостей, выглядел похожим. Как интересно, такое ощущение, что помимо тех же стражей были еще кто-то, способный путешествовать по ближайшим мирам. Единственный нюанс – магические башни встречались все-таки намного реже пирамид. Если припомнить мой сон Яфи с Хрустального города, то там говорилось об искусственном божестве. Я тогда решил, что явный намек в сторону лабиринта, и считаю так до сих пор. Но что, если не только? Там же они по частям собирали его. И вполне возможно, что эти башни как раз являются постройками той цивилизации, что построила Хрустальный город. Да, он был независим, но я не верю, что это возможно сделать силами исключительно одного города, пускай и с очень сильными магами, управляющим им. Ладно, прочь все мысли, сейчас нужно сосредоточиться на деле. «Отойдите на 20 метров назад», — сказал я отряду. «Не уверен, что все получится, а разрядить в нас проклятием эта штука может». В плетении, которое видел явственное присутствие печати защиты и уничтожения, на случай появления очень умных воров. И да, разряжалась она очень сильным проклятием, судя по тому, что я видел. Мне-то с моим амулетом плевать, а вот группу может сильно потрепать. Лучше перестраховаться. Дождался, когда все отойдут на указанную точку, и вернулся к работе. Перед этим еще раз осмотрел башню с помощью зрения наблюдателя. Больше двух десятков метров высотой, тонкая, из белого камня. Где-то на высоте 10-го этажа устроено что-то вроде плоской круговой площадки радиусом в несколько метров. Если бы это было в моем мире, я бы назвал это чем-то вроде посадочной площадки для вертолетов. Что же здесь было, затрудняюсь сказать. Ну и на самой вершине постройки виднелся массивное утолщение этаж, в котором можно было различить даже застекленные окна.